Глава 25. Желанное небо. Весело. Это весело. Как же здесь весело. Над Токийским заливом синие механические драконы американского УКАТ выискивали сражения. 6 из 12 поднимались и образовали звенья из трех машин с позывными А и Б. Звенья С и Д заведовали атакой с поверхности. Когда черная фигура вошла в ночной залив с востока, звено А приблизилось с северного неба, а звено Б проскользнуло над южной поверхностью воды, описывая дугу в воздухе. Большой черный механический дракон двигался медленно. Он перемещался на запад на высоте приблизительно в 500 метров. Приближаясь к нему с верхнего левого угла, командир звена А заговорил. Его голос передавался не по электромагнитному радио. Чтобы уменьшить нагрузку на устройство развертывания крупномасштабного концептуального пространства в Канди, там не содержалось концепта, позволяющего электромагнитную связь. Канда также разработала устройство связи в концептуальном пространстве, которое позволит использовать радио, предотвращая любое концептуальное глушение. Но оно все еще находилось на экспериментальной стадии. По этой причине они использовали оптическое радио, которое передавало сигналы, используя скоростные вспышки небольших огней. И поэтому летающие механические драконы общались при помощи тех голосов света. «Пересекаемся!» Пока звено А приближалось сверху слева, а звено Б приближалось снизу справа, их командир произнес в ответ. «Тестамент!» 6 драконов трансформировались в формы истребителей и вывернулись к черному дракону группами по 3. Звено А сместилось с верхнего левого угла громадного черного механического дракона до нижнего правого. Звено Б пролетело с нижнего правого угла наверх и налево. В следующий миг звенья С и Д запустили упреждающий удар с гавани. Для обеспечения поддержки звеньев А и Б, они привлекали внимание черного дракона как раз перед их наступлением. Одновременные атаки прозвучали подобно единому грохоту взрыва. Наземное подразделение также заготовило кое-какие атаки. 6 механических драконов на поверхности выстрелили драконьими пушками из пастей, а танки произвели залп из нескольких сотен концептуально модифицированных стальных снарядов. Они попали. Чистый звук столкновения слился со совмещением ударных волн. Бронебойные жаростойки и прочие особые концептуальные снаряды поразили черного дракона в нос и плечи. В воздухе разразился продолжительный рев, а небо осветилось взрывами. Как раз тогда звенья А и Б пересеклись между собой. Неподвижное освещение концептуального пространства Токио окрасило их точку перекрещивания. Они проскользнули мимо друг друга приблизительно за 600 метров перед громадным черным механическим драконом. Командиры выстрелили драконьими пушками, вторые по званию запустили ракеты «Воздух-Земля», позволяя инерции завершить дело, а третьи члены обоих звеньев главным образом сканировали все вокруг них, чтобы оценить эффекты всех атак в реальном времени. К тому времени, как перекрестная атака завершилась, 6 синих драконов миновали черного. Они рассредоточились. Тройка звена А разлетелась к океану внизу, и 3 члена звена Б разлетелись в воздухе сверху. Чтобы избежать атаки, они пролетели скоростными дугами и снова собрались в группы из 3. Когда они снова начали преследование черного дракона, командир звена А заговорил. «Состояние врага!» Он глянул на черного механического дракона, летящего по небу и охваченного взрывным пламенем, подобно облакам. «Небольшое повреждение брони. Окружающий его невидимый защитный щит отразил даже драконью пушку». Голос, исходящий от третьего пилота звена А, исчез. Все увидели в том месте, где находился его дракон, нечто красное. Ввиду их относительной скорости, это нечто словно медленно кувыркалось и разламывалось на части. Это обломки синего механического дракона и пламя его взрыва. В него попала атака, которую никто из них не увидел. И враг нацелился на третьего члена, который на него не нападал. Их всех пробрало холодом, и они кое-что осознали. Дикий зверь всегда в первую очередь атакует слабейшую цель. И дикий зверь поставит слабого в пример, чтобы воцариться над остальными. Командир звена А принял молниеносное решение и завопил. «Звено Б разомкнуться! Вам тоже земное подразделение! Враг может сканировать данные нашей атаки! Валите прочь от оружия, оказавшего наименьший эффект!» Люди, к которым он обращался, ответили. И они совершили это яркими взрывами. Один появился в небе, и 11 поднялись от гавани вдалеке. Это третий член звена Б и танки на пристани. В окружении гавани поднялся дым, но не прозвучало особых криков. При использовании электромагнитной связи разрушение вызывало помехи, но здесь оставался лишь огонь. Затем командир каждого звена получил сообщение. Это были последние сведения от третьих пилотов звеньев А и Б, которые они сумели отправить перед крушением. Информация сообщала природу вражеской атаки. Черный свет? Такого не должно существовать. Это оптическое оружие, невидимое в ночи. Черный механический дракон выстрелил со всех пушек, спрятанных в его теле. Вполне вероятно, он выстрелил из пасти. И затем он ускорился. Его тело за мгновение сжалось, и в следующий миг разжалось опять. Он выдал вопль и двинулся вперед к гавани, где собралось больше слабой добычи. «Преследовать!» Остатки звеньев А и Б слились в одно формирование из четырех машин и бросились следом за черным драконом. Повернувшись к горящей гавани, черный дракон с помощью ускорения стряхнул окружающее себя пламя. Когда он снова показался на глаза, второй по званию в звене Б описал увиденное. «Он невредим!» Он произнес это с придыханием, но командир звена Б ответил. «Нет, наш третий сообщил, что осталось небольшое повреждение брони. И это больше, чем кому-либо удавалось 60 лет назад. Нам неизвестно, как сильно он может ускориться, но мы без сомнения сможем привлечь его внимание и повредить». От пламени в гавани поднялись световые точки. Они принадлежали механическим драконам звеньев С и Д, чертившим дуги в небе на прямом пути к врагу. Но все синие драконы увидели, как черный немного опустил голову, не прекращая ускорения. Из его пасти, подобно водопаду черного света, выстрелила драконья пушка. Но он нацелился не на механических драконов, прибывающих с гавани. «Черт бы побрал эту штуку!» Атака прокатилась по гавани за миг. Она пронзила пришвартованные грузовые суда, которые использовались в качестве баррикад, словно они сделаны из бумаги. Черный свет выжег снаряжение, оружие и все остальное, заготовленное в гавани, и столкновение подбросило их в воздух. Слева направо пронесся водяной всплеск. И лишь после небольшой задержки прибыли звуки взрывов и разрушения от ударных волн. Они тоже промчались слева направо, расшвыривая в небо валуны, обломки и столбы воды. Колонны разрушения с легкостью достигали 300 метров. Следом машины из грузовых кораблей и 50-метровые крыши складов полились с неба как дождь. За всем разрушением не осталось места для укрытия. Повсюду простиралось лишь густое море высокого пламени. И за всем этим открывался вид на город. Находясь внутри концептуального пространства, он опустел, но его ночной пейзаж был создан руками человека. Черный механический дракон ускорился к тем огням ночи. И с продолжением пути его преследовали синие механические драконы, а машина командира звена А трансформировалась. Ноги сузили крылья, голова вытянулась вперед, и все тело стало длиннее и стройнее. «Всем формированием! Трансформироваться в быстроходную крейсерскую форму и продолжить миссию! Преследовать!» Он перефразировал начальный приказ. «Сбить врага!»